Из Каргинской Григорий повел на Боковскую уже 3500 сабель. Вдогон ему штаб и окорисполком слали нарочными приказы и распоряжения. Один из членов штаба в частной записке витиевато просил Григория: «Многоуважаемый товарищ Григорий Пантелеевич, до нашего сведения коварные доходят слухи, якобы ты учиняешь жестокую расправу над пленными красноармейцами. Ты, дорогой товарищ, отмени приказ пленных не брать. Такой приказ нам вредный ужасно. И казаки вроде роптают даже на такую жестокость и боятся, что и красные будут пленных рубить и хутора наши уничтожать. Командный состав тоже препровождай живьем. Мы их потихоньку будем убирать в вешках, либо в Казанской. А ты идешь со своими сотнями, как Тарас Бульба из исторического романа писателя Пушкина, и все предаешь огню и мечу, и казаков волнуешь. Ты остепенись, пожалуйста, пленных смерти не предавай, а направляй к нам. Выше указанным и будет наша сила. А за сим будь здоров». Шлем тебе низкий поклон и ждем успехов. Письмо Григорий, не дочитав, разорвал, кинул под ноги коню. Ратный успех еще в течение 3 дней не покидал Григория. С боем заняв Боковскую, Григорий на свой риск тронулся на Краснокутскую. Искрошил небольшой отряд, заградивший ему дорогу, но взятых пленных рубить не приказал, отправил в тыл. Вечером он допросил пленного хоперца. Перед ним стоял немолодой казак тепекинской станицы, белобрысый, узкогрудый, с клочьями красного банта на отвороте шинели. На вопросы он отвечал охотливо, но улыбался туго и как-то вкось. «Какие полки были в бою вчера?» «Наш, 3-й казачий, имени Стеньки Разина. В нем почти все Хоперского округа казаки. 5-й Замурской, 12-й Кавалерийский и 6-й Мценский». «Припасов много у вас?» «Черт сколько!» «Орудий?» 8 никак». «Объяснили, куда посылают?» Казак помялся, но все же ответил. Григорию захотелось проведать о настроении хоперцев. «Что гутарили промеж себя казаки?» «Неохота, мол, идтить». «Знают в полку, против чего мы восстали?» «От кеда же знать-то». «Почему же неохотно шли?» «Да казаки же вы-то! А тут надоело пестаться с войной. Мы ведь как с красными пошли, и вот дось». «У нас, может, послужишь?» Казак пожал узкими плечами. «Воля ваша! Оно бы неохота». «Ну, ступай, пустим к жене. Наскучал, небось?» Григорий, сузив глаза, посмотрел вслед уходившему казаку, позвал Прохора, долго курил, молчал, потом подошел к окну, стоя спиной к Прохору, спокойно приказал: «Скажи ребятам, чтоб вот энтого, какого я за раз допрашивал, потихоньку увели в сады. Казаков красных я в плен не беру». Григорий круто повернулся на стоптанных каблуках. «Нехай зараз же его, ходи!» Прохор ушел. С минуту стоял Григорий, обламывая хрупкие веточки герани на окне. Потом проворно вышел на крыльцо. Прохор тихо говорил с казаками, сидевшими на сугреве под амбаром: «Пустите пленного, пущай ему пропуск напишут», — не глядя на казаков, сказал Григорий и вернулся в комнату. Стал перед стареньким зеркалом, недоуменно развел руками. Он не мог объяснить себе, почему он вышел и велел отпустить пленного. Ведь испытал же он некоторые злорадные чувства, что-то похожее на удовлетворение, когда с усмешкой про себя проговорил: «Пустим к жене, ступай», а сам знал, что сейчас позовет Прохора и прикажет хоперца стукнуть в садах. Ему было слегка досадно на чувство жалости, А что же иное, как небезотчетная жалость, вторглась ему в сознание и побудила освободить врага? И в то же время освежающе радостно. Как это случилось? Он сам не мог дать себе отчета.